Глава 23. Утром, когда я сидел за завтраком, глядя невидящими глазами на ревущую за окном непогоду, в столовую вошел Сиком с запиской на подносе. Я увидел ее, и сердце мое ёкнуло. Может быть, она просит меня подняться в ее комнату? Но писала не Рэйчел. Почерк был крупнее и более округлый. Записка была от Луизы. «Ее только что принес грум мистера Кэндалл, сэр», — сказал Сиком. «Он ждет ответа». Я прочел записку. «Дорогой Филипп, я очень огорчена тем, что произошло вчера вечером. Думаю, я лучше отца понимаю, что ты пережил. Прошу тебя, помни. Я твой друг и всегда им буду. Сегодня утром мне надо съездить в город. Если ты чувствуешь потребность с кем-нибудь поговорить, я могла бы встретиться с тобой у церкви незадолго до полудня. Луиза». Я положил записку в карман и попросил Сикома принести перо и бумагу. Кто бы ни предлагал мне встретиться, моим первым побуждением всегда, а в то утро особенно, было набросать слова благодарности и отказаться. Однако, когда Сиком принес перо и бумагу, я решил поступить иначе. Бессонная ночь, огонь и одиночество неожиданно пробудили во мне стремление отвести с кем-нибудь душу. Луиза была мне ближе всех. Итак, я написал ей, что приеду утром в город и отыщу ее в церкви. «Отдайте это груму, мистер Кэндалл, и скажите Веллингтону, чтобы он оседлал цыганку к 11 часам», — сказал я. После завтрака я пошел в контору, привел в порядок счета и написал письмо, начатое накануне. Мой мозг работал вяло, как в тумане, и я скорее в силу привычки, чем по необходимости, отмечал факты, цифры и выписывал их на листок. Покончив с делами, я прошел в конюшню, торопясь уехать из дома и оказаться подальше от всего, что было с ним связано. Я не поехал по аллее через лес, полный вчерашних воспоминаний, а свернул в сторону напрямик через парк, поскакал к большой дороге. Моя лошадь, резвая и нервная, как молодая лань, испугавшись непонятно чего, насторожила уши, встала на дыбы и бросилась в кустарник. Неистовый ветер на славу потрудился над нами обоими. Ненастье, обычное для наших краев в феврале и марте, наконец наступило. Не было больше мягкого тепла последних недель, гладкого моря, солнца. Огромные хвостатые тучи с черными краями неслись с запада и время от времени с неожиданной яростью обрушивали на землю потоки града. Море в западной бухте кипело и билось о берег. В полях по обеим сторонам дороги кричали чайки, усеявшие свежевспаханную землю в поисках взлелеянных ранней весной зеленых побегов. Над Брей, которого я так быстро выставил прошлым утром, стоял у своих ворот, укрывшись от града, свисающим с плеч мокрым мешком. Он поднял руку и прокричал мне приветствие, но ветер отнес звук его голоса в сторону. Даже на большой дороге я слышал шум моря. На западе, где мелкая вода едва покрывала песок, оно отливало от берега, взбивая пушистую пену. На востоке перед устьем катились огромные длинные валы. Они обрушивались на скалы у входа в гавань, и рев бурунов сливался с воем колючего ветра, который сносил живые изгороди и гнул долу, покрытые почками деревья. Я спустился с холма и въехал в город. Людей на улицах почти не было, а те, кого я видел, шли, согнувшись под ветром, с покрасневшими от холода носами. Я оставил цыганку в розе и короне и по тропинке поднялся к церкви. Луиза пряталась от ветра на паперти между колоннами. Я открыл тяжелую дверь, и мы вошли в церковь. После ненасти, бушующего за стенами, она оказалась особенно тихой. На нас дохнуло знакомой прохладой, гнетущей, тяжелой и запахом тления, какой бывает только в церквях. Мы сели у лежачей мраморной фигуры моего предка в окружении фигур рыдающих сыновей и дочерей. И я подумал, сколько Эшли рассеяно по нашей округе. Одни лежат здесь, другие в моем собственном приходе. Как они любили, страдали, как обрели последний приют. В церкви стояла тишина, и мы инстинктивно заговорили шепотом. «Я давно переживаю за тебя», — сказала Луиза. «С Рождества и даже раньше. Но я не могла сказать тебе этого. Ты бы не стал слушать». «Напрасно», — ответил я. «До вчерашнего вечера все шло очень хорошо. Я сам виноват, что сказал лишнее». «Ты бы и не сказал», — возразила она, — «если бы не верил, что... что это правда. Она притворялась с самого начала, и сперва до ее приезда ты был к этому готов». «Она не притворялась», — сказал я. «До последних часов. Если я ошибся, то мне некого винить, кроме самого себя». Внезапный ливень с шумом обрушился на южные окна церкви, и в боковом пределе с высокими колоннами стало еще темнее. «Зачем она приехала сюда в сентябре?» — спросила Луиза. «Зачем проделала весь этот путь? Чтобы разыскать тебя? Она приехала в Англию, в Корнуолл, с определенной целью и добилась своего». Я повернулся и взглянул на Луизу. Ее серые глаза смотрели открыто и прямо. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Теперь у нее есть деньги», — сказала Луиза. «Ради этого она и отправилась в путешествие». Когда я учился в пятом классе в Харо, мой классный наставник однажды сказал нам, что истина — это нечто неуловимое, невидимое. Иногда, сталкиваясь с ней, мы не узнаем ее, и обрести и постичь ее дано только старикам на пороге смерти, либо очень чистым душой и очень молодым. «Ты ошибаешься», — сказал я. «Ты ничего о ней не знаешь. Она женщина, импульсивная, эмоциональная. Ее настроение непредсказуемо и странно, но, видит Бог, не в ее натуре быть иной. Порыв заставил ее покинуть Флоренцию. Чувство привело ее сюда. Она осталась, потому что была счастлива, потому что имела право остаться». Луиза с состраданием посмотрела на меня и положила руку мне на колено. «Если бы ты не был так уязвим, — сказала она, — миссис Эшли не осталась бы. Она посетила бы моего отца, заключила бы с ним сделку и уехала. Ты с самого начала неправильно истолковал ее побуждение». «Я бы скорее смирился, — подумал я, вставая, — если бы Луиза ударила Рэйчел, плюнула ей в лицо, вцепилась в волосы или в платье. В этом было бы что-то примитивное, животное. Борьба шла бы на равных. Но сейчас, в тишине церкви, слова ее звучали почти кощунственно, как клевета». «Я не могу сидеть здесь и слушать твои слова», — сказал я. «Я хотел найти у тебя утешение и сочувствие. Если в тебе нет ни того, ни другого, оставим этот разговор». Она тоже встала и взяла меня за руку. «Неужели ты не видишь, что я стараюсь помочь тебе?» — взмолилась она. «Но это бесполезно, ты слеп и глух ко всему. Если строить планы на несколько месяцев вперед, не в характере миссис Эшли, почему она всю зиму посылала деньги за границу? Из недели в неделю, из месяца в месяц?» «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Такие вещи нельзя скрыть», — ответила она. «Отец на правах твоего опекуна обо всем узнал от мистера Куча». «Ну и что из того?» — сказал я. «У нее были долги во Флоренции, я всегда знал о них. Кредиторы требовали уплаты». «Из страны в страну?» — спросила Луиза. «Разве такое возможно? Не думаю. Невероятнее ли, что миссис Эшли надеялась сколотить определенную сумму к своему возвращению и провела здесь зиму лишь потому, что знала, что ты вступишь во владение деньгами и имением в тот день, когда тебе исполнится 25 лет. Отец уже не будет твоим опекуном, и она сможет выманить у тебя все, что захочет. Но этого не понадобилось, ты подарил ей все, что имел». «Мне не верилось, что у девушки, которую я знал, которой доверял, такой дьявольский ум. Самое ужасное, что своей логикой и простым здравым смыслом она способна изничтожить такую же женщину, как она сама». «Ты сама до этого додумалась? Или говоришь с голоса своего отца-законника?» — спросил я. «Отец здесь ни при чем», — сказала она. «Тебе известна его скрытность. Он почти ничего не рассказывает мне. У меня есть собственное мнение». «С первой вашей встречи ты настроила себя против нее», — сказал я. «Воскресенье в церкви. Разве не так? За обедом ты не произнесла ни слова и сидела с надутым видом. Ты сразу не взлюбила ее». «А ты?» — спросила Луиза. «Помнишь, что ты сказал о ней перед самым ее приездом? Не могу забыть твоей враждебности по отношению к ней. И не без причины». Рядом с клиросом со скрипом отворилась боковая дверь, и в нее проскользнула маленькая, похожая на мышь, Элис Тап с метлой в руке. Она украдкой взглянула на нас и скрылась за кафедрой, но уединение было нарушено. «Бесполезно, Луиза», — сказал я. «Ты не можешь мне помочь». Луиза посмотрела на меня и выпустила мою руку. «Значит, ты так сильно любишь ее?» — спросила она. Я отвернулся. Она была девушкой младше меня, она не могла понять. И никто не мог бы, кроме Эмброза, который был мертв. «Что ждет вас обоих в будущем?» — спросила Луиза. Мы шли по проходу между скамьями, и шаги наши глухо отдавались под сводами церкви. Слабый луч солнца на мгновение осветил нимб над головой святого Петра и тут же погас. «Я попросил ее выйти за меня замуж», — сказал я. Просил раз, второй. «Я буду просить еще и еще. Вот мое будущее, если оно тебя интересует». Я открыл дверь, и мы вышли на паперть. На дереве у церковной ограды, не обращая внимания на дождь, пел дрозд, и проходившая мимо мальчишка подручный мясника с подносом на плече и фартуком на голове подсвистывал ему за компанию. «Когда ты просил ее об этом последний раз?» — спросила Луиза. Я вновь почти физически ощутил знакомую теплоту, увидел зажженные свечи, услышал дорогой мне смех. И никого рядом, только я и Рэйчел. Будто в насмешку над полночью церковные часы били полдень. «Утром, мой день рождения», — сказал я Луизе. Она дождалась последнего удара колокола, громко прозвучавшего над нашими головами. «Что она тебе сказала?» «Между нами вышло недоразумение», — ответил я. «Я думал, она имеет в виду «да», когда она имела в виду «нет». «К этому времени она уже прочла документ?» «Нет, она прочла его позднее, позднее в то же утро». Вдалеке за воротами церкви я увидел Грома и Доккарт Кэндаллов. При виде хозяйской дочери Гром поднял хлыст и спрыгнул на землю. Луиза надела на голову капюшон и застегнула накидку. «Значит, она не стала терять времени и, прочтя документ, поехала в Пелен повидаться с моим отцом», — сказала Луиза. «Она не совсем поняла его», — сказал я. «Она поняла его, когда уезжала из Пелена», — сказала Луиза. «Я отлично помню, когда ее уже ждал экипаж, и мы стояли на ступенях, отец сказал ей: «Клаузула относительно замужества, возможно, не совсем приятна. Вы должны остаться вдовой, если хотите сохранить состояние». Миссис Эшли улыбнулась ему и ответила: «Меня это вполне устраивает». Гром, неся в руках большой зонт, поднимался по тропе. Луиза застегнула перчатки. Еще одна черная туча стремительно неслась по небу. Деревья гнулись под шквалистым ветром. «Этот пункт внесли, чтобы гарантировать имение от посягательств постороннего человека и не дать ему промотать состояние», — сказал я. «Если бы она стала моей женой, он потерял бы силу». «Ошибаешься», — сказала Луиза. «Если бы она вышла за тебя замуж, все снова перешло бы к тебе. Ты не подумал об этом?» «Но даже если и так, я бы делил с ней каждый пенни. Из-за одного этого пункта она не отказалась бы выйти за меня, если ты это имеешь в виду». Серые глаза Луизы внимательно смотрели на меня. «Жена», — сказала Луиза, — «не может пересылать деньги своего мужа за границу, не может вернуться туда, откуда она родом. Я ничего не имею в виду». Гром коснулся рукой шляпы и поднял зонт над ее головой. Я спустился за ней по тропе и усадил в двуколку. «Я не помогала тебе», — сказала она. «Ты считаешь меня безжалостной и жестокой. Иногда женщины бывают проницательнее мужчины. Прости, что я причинила тебе боль. Я хочу только одного, чтобы ты снова стал самим собой». Она наклонилась к Груму. «Ну, Томас, мы возвращаемся в Пелен». Лошадь тронула, и они стали подниматься по склону холма к большой дороге. Я пошел в Розу и Корону и уселся там в небольшой комнатке. Луиза была права. Она не помогла мне. Я пришел за поддержкой и утешением, но не нашел их. Одни сухие, холодные факты, искаженные до неузнаваемости. Все, что она говорила, имело бы смысл для того, в ком сильна жилка законника. Я знал, как скрупулезно взвешивает подобные вещи крестный, не принимая во внимание человеческое сердце. Не вина Луиза, если она унаследовала его рассудительность и трезвость. Я лучше ее знал, что встало между Рэйчел и мною. Гранитная плита в лесу над долиной и все те месяцы, что не я был рядом с Рэйчел. «Ваша кузина Рэйчел», — сказал Райнальде, — «женщина импульсивная. Под влиянием порыва позволила она мне полюбить себя, под влиянием порыва оттолкнула. Эмброс испытал это. Эмброс понимал, и ни для него, ни для меня не могло быть другой женщины, другой жены». Долго сидел я в холодной комнате Розы и Короны. Хоть я и не был голоден, хозяин принес мне холодную баранину и эль. Наконец я вышел из таверны и остановился у причала, глядя, как поднявшаяся вода плещется на ступенях. Рыбацкие суденышки раскачивались у своих буев. Какой-то старик вычерпывал воду со дна лодки. Он сидел спиной к ветру и не видел, что брызги, летящие с каждым новым буруном, делают напрасными все его усилия. Тучи опустились еще ниже, и плащ густого тумана окутал деревья на противоположном берегу. Если я хотел вернуться домой, не промокнув до нитки, не простудив цыганку, следовало поспешить, пока погода не стала еще хуже. Вокруг никого не было видно, все попрятались по домам. Я вскочил в седло, поднялся на холм, чтобы сократить путь, свернул к перепутью четырех дорог и вскоре выехал на аллею, ведущую к дому. Здесь мы были более или менее укрыты от ветра, но не успели преодолеть и сотни ярдов, как цыганка вдруг споткнулась и захромала. Из опасения лишних слухов я не заехал в сторожку, чтобы извлечь камешек, застрявший между копытом и подковой, а спешился и осторожно повел лошадь к дому. Ураган разбросал по тропе обломанные ветви. Деревья, еще вчера застывшие в сонном покое, раскачивались из стороны в сторону, отрисая мелкие капли дождя. Из болотистой долины поднималось белое облако тумана. Я задрожал и только теперь понял, что весь этот бесконечный день меня трясло от холода. И в церкви, пока я сидел там с Луизой, и в комнате с погасшим камином в розе и короне. Со вчерашнего дня мир изменился. Я вывел цыганку на тропу, по которой шел вчера с Рэйчел. Вокруг берез, там, где мы собирали цветы, еще были видны наши следы. Пучки первоцвета, грустные, поникшие, сиротливо лежали на мокром мху. Казалось, дороги не будет конца. Цыганка заметно хромала, и я вел ее под узцы. Моросящий дождь попадал за воротник моей куртки и холодил спину. Подходя к дому, я чувствовал такую усталость, что даже не поздоровавшись с Веллингтоном, молча бросил ему поводья и ушел, оставив его смотреть мне вслед вытаращенными от удивления глазами. Видит Бог, после вчерашнего вечера я не имел ни малейшего желания пить ничего, кроме воды. Но я слишком устал и промок, и подумал, что глоток коньяка, пусть и невыдержанного, может согреть меня. Когда я вошел в столовую, молодой Джон накрывал стол к обеду. Он вышел в буфетную за рюмкой, и, ожидая его, я заметил, что на столе стоят три прибора. Когда он вернулся, я показал на них рукой. «Почему три?» «Мисс Паска», — ответил он. «Она здесь часу дня. Госпожа поехала навестить их утром, вскоре после того, как вы ушли. Она привезла с собой мисс Паска. Она приехала погостить». Ничего не понимая, я уставился на молодого Джона. «Мисс Паска приехала погостить?» «Да, сэр», — ответил он. «Мисс Мэри Паска — та самая, которая преподает в воскресной школе. Все утро мы занимались тем, что готовили для нее розовую комнату. Она сейчас с госпожой в будуаре». Он продолжал накрывать стол, а я, забыв про коньяк, поставил рюмку на буфет и поднялся к себе. На столе в моей комнате лежала записка, написанная Рэйчел. Я развернул ее. Обращения не было, только дата. «Я пригласила Мэри Паска погостить у меня в качестве компаньонки. После вчерашнего вечера я не могу оставаться с вами вдвоем. Вы можете присоединиться к нам в будуаре до или после обеда. Я должна просить вас соблюдать учтивость, Рэйчел». «Не может быть. Это неправда. Как часто мы вместе смеялись над девицами Паска, особенно над не в меру болтливой Мэри, вечно занятой вышиванием и посещением бедняков, которых лучше оставить в покое. Мэри, наиболее дородным и примитивным изданием своей матери. Шутки ради, да. Рэйчел могла бы пригласить ее шутки ради, но не больше, чем на обед, чтобы с противоположного конца стола наблюдать за угрюмым выражением моего лица. Однако записка была отнюдь не шутливой. Я вышел на площадку лестницы и увидел, что дверь розовой спальни открыта. Никакой ошибки. В камине горел огонь. На столе лежали туфли и оберточная бумага. По всей комнате были разбросаны совершенно чужие расчески, книги и разные мелочи. А дверь в комнате Рэйчел, обычно закрытая, была широко распахнута. Я даже слышал приглушенные голоса, долетавшие из будуара. Так вот оно, мое наказание. Вот она, моя опала. Мэри Паска приглашена, чтобы служить барьером между Рэйчел и мной, чтобы мы больше не могли оставаться наедине, как она и писала в записке. Сперва меня захлестнул приступ гнева. Я не знал, как удержаться от того, чтобы не войти в будуар, не схватить Мэри Паска за плечи, не велеть немедленно собираться и тут же не отправить ее с Веллингтоном к себе домой. Как Рэйчел посмела пригласить ее в мой дом под предлогом, будто она больше не может оставаться со мной вдвоем, предлогом надуманным, жалким, оскорбительным. Неужели я обречен на общество Мэри Паска в столовой, Мэри Паска в библиотеке и в гостиной, Мэри Паска в парке, в саду, Мэри Паска в будуаре Рэйчел? Обречен всегда и везде слушать бесконечную женскую болтовню, которую я терпел только на воскресных обедах и то в силу давней привычки. Я пошел по коридору. Я не переоделся и был во всем мокром. Я открыл дверь будуара. Рэйчел сидела в своем кресле, Мэри Паска на скамеечке, и они вместе разглядывали огромный том с гравюрами итальянских садов. «Так вы вернулись?» — сказала Рэйчел. «Ну и день вы выбрали для верховой прогулки. Когда я ехала к дому викария, экипаж чуть не сдуло с дороги. Как видите, мы имеем удовольствие принимать Мэри у себя в гостях. Она уже почти освоилась. Я очень рада». Мэри Паска хихикнула. «Это был такой сюрприз, мистер Эшли», — сказала она, «когда ваша кузина приехала забрать меня. Остальные позеленели от зависти. Мне просто не верится, и все же я здесь. Как приятно и уютно сидеть в будуаре, даже приятнее, чем внизу. Ваша кузина говорит, что вы всегда сидите здесь по вечерам. Вы играете в криббидж? Я без ума от криббиджа. Если вы не умеете играть, я с удовольствием научу вас обоих». «Филипп не увлекается азартными играми», — сказал Рэйчел. «Он предпочитает сидеть и молча курить трубку. Мы будем играть с вами вдвоем, Мэри». Она посмотрела на меня поверх головы мисс Паска. «Нет, это не шутка». По ее серьезному взгляду я понял, что она все как следует обдумала. «Могу я поговорить с вами наедине?» — резко спросил я. «Не вижу в этом необходимости», — ответила она. «При Мэри вы можете спокойно говорить все, что угодно». Дочь викария поспешно поднялась на ноги. «Ах, прошу вас», — сказала она. «Я совсем не хочу вам мешать. Мне нетрудно уйти в свою комнату». «Оставьте двери открытыми, Мэри, чтобы услышать, если я позову вас», — сказала Рэйчел, не сводя с меня пристального враждебного взгляда. «Да, конечно, миссис Эшли», — сказала Мэри Паска и прошмыгнула мимо меня, оставив все двери открытыми. «Зачем вы это сделали?» — спросил я Рэйчел. «Вы отлично знаете, зачем», — ответила она. «В записке я вам все объяснила». «Сколько времени она здесь пробудет?» «Столько, сколько я сочту нужным». «Больше одного дня вы не выдержите в ее компании. Вы доведете себя до безумия. И меня тоже». «Ошибаетесь. Мэри Паска — хорошая, безобидная девушка. Если я не буду расположена к беседе, то не стану с ней разговаривать. Во всяком случае, ее присутствие в доме позволит мне чувствовать себя в известной безопасности. Кроме того, пришло время поступить так. По-старому продолжаться не могло бы, особенно после вашей выходки за столом. Об этом сказал мне и ваш крестный перед отъездом». «Что он сказал?» «Сказал, что мой затянувшийся визит породил немало сплетен, которые едва ли утихнут после ваших хвастливых заявлений о нашем браке. Не знаю, с кем вы еще говорили о нем. Мэри Паска заставит замолчать досужих болтунов. Я позабочусь об этом». «Неужели причиной такой перемены, такой жестокой враждебности было заявление, которое я позволил себе накануне вечером?» «Рэйчел», — сказал я, — «подобные дела не обсуждаются наспех при открытых дверях. Молю вас, выслушайте меня. Позвольте мне поговорить с вами наедине после обеда, когда Мэри Паска уйдет спать». «Вчера вечером вы угрожали мне», — сказала она. «Одного раза достаточно. Нам нечего обсуждать. А теперь можете уйти, если хотите. Или оставайтесь играть в криббидж с Мэри Паска». И она снова склонилась над книгой о садах. Я вышел из будуара. Ничего другого мне не оставалось. Вот оно, наказание за краткий миг, когда прошлым вечером я сжал пальцами ее горло. Поступок, о котором я тут же пожалел, в котором раскаялся, был непростителен. И вот она, расплата. Мой гнев угас так же быстро, как вспыхнул, и на смену ему пришли тяжелое отупение и отчаяние. «О, Боже, что же я наделал?» Еще совсем недавно, всего несколько часов назад, мы были счастливы. Ликование, с каким я встретил свой день рождения, прошло. Я сам спугнул волшебный сон, приоткрывший мне двери. Когда я сидел в холодной комнате Розы и Короны, мне казалось, что через несколько недель я, возможно, и сумею добиться согласия Рэйчел стать моей женой. Если не сейчас, то впоследствии. Если не впоследствии, то какое это имеет значение, пока мы вместе, пока мы любим друг друга, как в утро моего дня рождения. Ей решать, ей выбирать. Но ведь она не откажет. Когда я вернулся домой, надежда еще жила во мне. И вот посторонний, третье лицо, и все то же непонимание. Стоя в своей комнате, я вскоре услышал приближение их голосов в коридоре, затем шорох платьев по ступеням лестницы. Чуть позже я подумал, что они, наверное, переоделись к обеду. Я знал, что сидеть с ними за столом свыше моих сил. Пусть обедают одни. К тому же я не был голоден. Я очень замерз, ноги и руки одеревенели. Видимо, я простудился, мне лучше остаться в своей комнате. Я позвонил и велел молодому Джону передать мои извинения за то, что я не спущусь к обеду, а сразу лягу в постель. Как я и опасался, внизу забеспокоились, и ко мне поднялся Сиком. Лицо его было встревожено. «Вам не здоровится, мистер Филипп, сэр?» — спросил он. «Могу я предложить горчичную ванну и горячий грог? Вот что значит выезжать верхом в такую погоду». «Ничего, Сиком, благодарю вас», — ответил я. «Просто я немного устал». «И обедать не будете, мистер Филипп. Сегодня у нас дичь и яблочный пирог, все уже готово. Обе дамы сейчас в гостиной». «Нет, Сиком, я плохо спал эту ночь. Утром мне станет лучше». «Я передам госпоже», — сказал он. «Она очень огорчится». По крайней мере, оставаясь в своей комнате, я, возможно, увижусь с Рэйчел наедине. Может быть, после обеда она зайдет справиться о моем самочувствии. Я разделся и лег в постель. Должно быть, я действительно простудился. Просто не казались мне ледяными. Я откинул их и забрался под одеяло. Я весь окоченел, в голове стучало. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Я лежал и ждал, когда они кончат обедать. Я слышал, как они прошли через холл в столовую, не переставая разговаривать. Хотя бы от этого я был избавлен. Затем, после долгого перерыва, вернулись в гостиную. Где-то после 8 часов я услышал, как они поднимаются по лестнице. Я сел в кровати и накинул на плечи куртку. Быть может, она выберет именно этот момент, чтобы зайти ко мне. Несмотря на грубое шерстяное одеяло, мне все еще было холодно. Ноги и шея ныли, голова горела, как в огне. Я ждал, но она не пришла. Очевидно, они сидели в будуаре. Я слышал, как часы пробили 9, затем 10, 11. После 11 я понял, что она не намерена заходить ко мне. Значит, пренебрежение — ничто иное, как часть наказания, которому меня подвергли. Я встал с кровати и вышел в коридор. Они уже разошлись по своим комнатам. Я слышал, как Мэри Паска ходит по розовой спальне, время от времени противно покашливая, чтобы прочистить горло. Еще одна привычка, которую она переняла у матери. Я прошел по коридору к комнате Рэйчел. Я положил пальцы на ручку двери и повернул ее. Но дверь не открылась. Она была заперта. Я осторожно постучал. Рэйчел не ответила. Я медленно вернулся в свою комнату, лег в постели, долго лежал без сна. Согреться мне так и не удалось. Помню, что утром я оделся, но совершенно не помню, как молодой Джон разбудил меня, как я завтракал. Запомнилась лишь страшная головная боль и прострелы в шее. Я пошел в контору и сел за стол. Я не писал писем, ни с кем не встречался. Вскоре после 12 ко мне вошел Сиком сказать, что дамы ждут меня к ланчу. Я ответил, что не хочу никакого ланча. Он подошел ближе и заглянул мне в лицо. «Мистер Филипп, вы больны», — сказал он. «Что с вами?» «Не знаю», — ответил я. Он взял мою руку и ощупал ее. Затем вышел из конторы, и я услышал в окно его торопливые шаги через двор. Вскоре дверь снова открылась. На пороге стояла Рэйчел, а за ее спиной Мэри Паска и Сиком. Она подошла ко мне. «Сиком сказал, что вы больны. В чем дело?» Почти ничего не видя, я поднял на нее глаза. Происходящее утратило для меня всякую реальность. Я уже не сознавал, что сижу за столом в конторе. Мне казалось, будто я, окоченев от холода, как минувшей ночью, лежу в постели в своей комнате наверху. «Когда вы отправите ее домой?» — спросил я. Я не причиню вам вреда, даю вам честное слово». Она положила руку мне на лоб, заглянула в глаза. Быстро повернулась к Сикому. «Позовите Джона», — сказала она. «И вдвоем помогите мистеру Филиппу добраться до кровати. Скажите Веллингтону, чтобы он немедленно послал Грума за врачом». Я видел одно только побелевшее ее лицо и глаза. Как нечто нелепое, глупое и неуместное почувствовал на себе испуганный, потрясенный взгляд Мэри Паска. И больше ничего, лишь оцепенение и боль. Снова лежа в постели, я отдавал себе отчет в том, что Сиком закрывает ставни, задергивает портьеры и погружает комнату во тьму, которую я так жаждал. Возможно, темнота облегчит слепящую боль. Я не мог пошевелить головой на подушке. Мышцы шеи казались натянутыми, застывшими. Я ощущал ее руку в своей. Я снова сказал: «Я обещаю не причинять вам вреда. Отправьте Мэри Паску домой». Она ответила: «Молчите, лежите спокойно». Комната наполнилась шепотом. Дверь открывалась, закрывалась, снова открывалась. Тихие шаги, крадучись, скользили по полу. Узкие лучи света просачивались с площадки лестницы, и снова приглушенный шепот, шепот. И вот мне уже кажется, должно быть, у меня начался бред, что дом полон людей, в каждой комнате гости, сам дом недостаточно велик, чтобы вместить всех. Они стояли плечом к плечу в гостиной, в библиотеке, а Рэйчел плавно движется между ними, улыбается, разговаривает, протягивает руки. «Прогоните их». Снова и снова повторял я: «Прогоните их». Потом я увидел над собой круглое лицо доктора Гилберта с очками на носу. Значит, и он из той же компании. В детстве он лечил меня от ветрянки. С тех пор я редко с ним встречался. «Так, вы купались в море в полночь?» — сказал он мне. «Какой безрассудный поступок!» Он покачал головой, словно я был напроказившим ребенком, и погладил бороду. Я закрыл глаза от света, слыша, как Рэйчел говорит ему: «Я слишком хорошо знаю этот вид лихорадки, чтобы ошибиться. Я видела, как во Флоренции от нее умирали дети. Сделайте что-нибудь, ради бога». Они вышли. И снова поднялся шепот. Затем послышался шум экипажа, отъехавшего от дома. Потом я услышал чье-то дыхание у полога кровати. Я понял, что произошло. Рэйчел уехала. Она отправилась в Бодмин, чтобы там пересесть в лондонский дилижанс. В доме она оставила Мэри Паска следить за мной. Слуги Сика, молодой Джон, все покинули меня. Осталась только Мэри Паска. «Пожалуйста, уйдите», — сказал я. «Мне никто не нужен». Чья-то рука коснулась моего лба. Рука Мэри Паска. Я сбросил ее. Но она снова вернулась, крадущаяся, холодная. Я громко закричал: «Уйдите!» Но рука крепко прижалась ко мне, сковала ледяным холодом и вдруг обратилась в лед на моем лбу, на шее, превратив меня в пленника. Затем я услышал, как Рэйчел шепчет мне на ухо: «Дорогой, лежите спокойно. Это поможет вашей голове. И постепенно она перестанет болеть». Я попробовал повернуться, но не смог. «Значит, она все-таки не уехала в Лондон?» Я сказал: «Не покидайте меня. Обещайте не покидать меня». Она сказала: «Обещаю. Я все время буду с вами». Я открыл глаза, но не увидел ее. В комнате было темно. Ее форма изменилась. Это была уже не моя спальня, а длинная и узкая монашеская келья. Кровать жесткая, как железо. Где-то горела свеча, скрытая экраном. В нише на противоположной стене коленопреклоненная Мадонна. Я громко позвал: «Рэйчел! Рэйчел!» Я услышал торопливые шаги, и вот она, ее рука в моей руке, говорит: «Я с вами». Я снова закрыл глаза. Я стоял на мосту через Арно и давал клятву уничтожить женщину, которую никогда не видел. Вздувшаяся вода, вскипая бурыми пузырями, текла под мостом. Рэйчел, девушка-нищенка, подошла ко мне, протягивая пустые ладони. Она была обнажена, и только на шее у нее мерцало жемчужное колье. Вдруг она показала на воду. Там, со сложенными на груди руками, покачивался Эмброс. Он проплыл мимо нас вниз по реке и скрылся. А за ним, медленно, величественно, с поднятыми вверх прямыми окоченелыми лапами, плыло тело мертвой собаки.